Ну вот, проиграли, наконец, сигнал, раздалась команда «Смирно!» «Караульный начальник вперед!» Взяв под козырек, мы вышли перед караулами и выстроились в одну линию. Рунд раздал запечатанные пакеты со старым и новым паролем. «Караульные начальники на свои места! Шагом марш!» Опять торжественное возвращение на место. После всех формальностей раздалась долгожданная команда. «Караул направо, на плечо, по караулам шагом марш!» Грянули барабаны, и мы бодро зашагали. За 50 шагов до гауптвахта барабанщик ударил колено похода, раздался звонок, и старый караул выскочил на площадку. Я должен был остановить свой караул прямо перед старым, против площадки. «Караул, стой!» Раз, два, и караул как вкопанный остановился на месте. Раз, два, три, отчетливо берут с винтовки к ноге. «Караул, налево, равняйся, смирно!» Следом начальник старого караула делает шаг вперед и, повернувшись лицом к караулу, командует: «Караул, слушай, на караул!» После него тоже проделываю я. Барабанщики и гарнисты играют колено похода. Кругом уж стоит глазеющая публика. Замолкли звуки похода, и оба офицера, взяв шашки под высь, идут друг другу навстречу. Останавливаются прямо перед серединой караула и опускают шашки вниз. Концы острия на четверть аршина от пола. «Штаб-капитан Биркин, пароль Москва», — говорю я, называя старый вчерашний пароль. «Новый вставляет секрет, который никто не должен знать. Подпоручик такой-то», — отвечает вчерашний караульный начальник, выслушав пароль. Вновь шашки берутся одновременно под высь, поворот кругом, мы идем на свои места. «Часовой фронта вперед!» Выходит новый часовой и становится плечо к плечу со старым. «Пост номер первый!» — громко говорит старый часовой и отчетливо передает новому кратко изложенные обязанности. Все это называется сдача поста. «Раз, два!» — старый часовой отошел, новый заступил на его место. Вновь выходит на шаг вперед караульные начальники и, взглядывая друг на друга, одновременно командует: «Караул направо! Шагом марш!» Старый караул сходит с площадки, новый с правой стороны входит на площадку и направляется в караульное помещение. Разводящие тотчас же ведут первую смену на посты. Караульные и унтер-офицеры принимают и сдают по описи имущество при карауле. Эта процедура длинная, занимает не меньше часа. Офицеры принимают и сдают арестованных и расписываются в особой книге. Вот против фамилии одного армянина стоит отметка «иметь особое наблюдение». «В чем же это особое наблюдение?» — спрашиваю. «Это опасный революционер. Говорят, его считают будущим начальником всей революционной армянской кавалерии. Армяне обещали дать 1000 рублей тому караульному начальнику, который даст преступнику возможность сбежать. А если в течение месяца это не удастся, то будет сделано покушение освободить его». «Месяц кончился вчера», — добавил офицер, весело смотря на меня. «Может быть готовым, что революционеры сдержат свои обещания. У них это точно». Сам начальник всей армянской кавалерии был небольшой, плотный армянин с чистым лицом. Все арестованные при карауле числись важными преступниками. Сидели по отдельным комнатам, устроенным в караульном помещении. Около них стояло 2 часовых. Всех арестованных было здесь 5. Остальные арестованные находились в другом помещении, внутри двора. Там стояло еще 2 поста. 2 парных часовых назначались ко дворцу и 3 караула вокруг дворца. Всего в карауле было 24 человека для постов, 2 разводящих и караульный унтер-офицер, 2 посыльных и музыкантов.